Глава третья. Пленная волшебница. Жители Верлейна единодушно решили, что исчезнувший флот был иллюзией, вызванной демонами. На следующее утро Фальк не мог отправить на берег никого из своих людей. Да он и не пытался проверить таким образом, насколько сильна его власть. Но брак следовало завершить, прежде чем один намек на случившееся достигнет Карса и даст герцогу повод, законный повод, отказаться от наследницы Верлейна, чтобы преодолеть суеверные страхи, которые могли появиться у посланцев герцога. Фальк неохотно отвел их в сокровищницу и сделал ценный подарок, отложив в сторону меч с украшенным жемчугом рукоятью, как знак восхищения воинской доблестью герцога. Но под своим роскошным нарядом Фальк покрывался потом и боролся с желанием отдать приказ проверить все темные углы. Он заметил также, что никто из его гостей не упоминал о происшествии на скале, и размышлял, хорошо это или плохо. Только когда за час до венчания они оказались в кабинете Фалька, Гунольд извлек из своего мехового плаща маленький предмет и осторожно поставил полоску солнечного света, падавшему из окна. В полоске виднелось кусок дерева. Сирик, поддерживая живот, запыхтел, с любопытством разглядывая этот предмет. «Что это, лорд-командующий? Вы отобрали у деревенского мальчика его игрушку?» Гунольд взвесил находку на ладони. Хоть и неуклюже вырезанный, деревянный предмет имел явно форму корабля, а мачтой служила обломанная палочка. «Это благочестивый голос», — мягко ответил Гунольд. «Могучий корабль. Один из тех могучих кораблей, которые мы видели прошлым вечером. Да, это игрушка. Но мы такими не играем. И ради безопасности Карстена я обязан спросить, какие дела у вас, лорд Фальк, с порождениями тьмы? Колдуньями из Эскарпа?» Фальк напряженно смотрел на игрушечный корабль. Лицо его побледнело, потом покраснело от прилива крови. Яростными усилиями он сдерживал вспышку гнева. Если сейчас он ошибется, то может проиграть все. «Разве я послал бы людей на берег, готовясь захватить добычу с кораблей?» Он придал своему голосу оттенок торжественности. «Я полагаю, вы сегодня утром выловили эту игрушку в воде, лорд-командующий. Но почему вы считаете, что это часть эскарпской магии, и что корабли, которые вы видели, рождены этим колдовством?» «Да я подобрал это утром на песке», — согласился Гунольд. «И я кое-что знаю о колдовских иллюзиях. К тому же мы, я и мои люди, нашли еще кое-что на берегу утром. Нашли сокровище, которое можно соперничать с тем, что вы показали нам. Марк! Джотан!» Вошли два герцогских щитоносца, ведя на веревке пленника. «Передаю вам часть флота», — Гунольд бросил кораблик Фальку. «А теперь, лорд Фальк, если не ошибаюсь, я могу вам показать того, кто сделал этот флот. Не думаю, чтобы я ошибался». Фальк привык к полумертвым пленникам, которые море выбрасывало на берег, и знал, как обращаться с ними, причем его обращение оканчивалось обычно одинаково. До сих пор он благополучно решал такие проблемы. Гунольд несколько беспокоил его, но теперь к Фальку вернулась обычная самоуверенность. «Итак...» Он откинулся в кресле, улыбаясь в предвкушении развлечения. «Вы считаете, что захватили колдуньи?» Фальк в упор разглядывал женщину. Худая, но видно, что сильная. Хорошая предстоит забава. Может, Гунольд сам хочет приручить ее? Эти колдуни не отличаются красотой. А эта так отмыта, будто целый месяц провела в ванлах. Он внимательно разглядел в обрывке одежды, почти не скрывавшее тело. Одежда кожная, такую носит под кольчугой. Значит, женщина была вооружена. Фальк шевельнулся. Одетая в кольчугу колдунья и иллюзорный флот. Неужели Эсткарт выступил и цель выступления в Эрлейн? У Искар понимала, основание было недовольным быть Верлейном, хотя до сих пор никаких враждебных действий с его стороны не было. Обдумаем позже. Сейчас все внимание Гунольду и тому, как удержать Карстен в качестве союзника. Фальк тщательно избегал встречи со взглядом пленницы. Разве в Карстене не общеизвестно, лорд командующий, что эти колдуни и силы взгляд могут подчинить человека своей воле? Ваши щитоносцы не приняли никаких мер предосторожности. Похоже, вы кое-что знаете об этих колдуньях. Осторожно, подумал Фальк. Эд Гунольд стал правой рукой Льяна не только из-за силы своего меча. Надо ему показать, что Верлейн не предатель, но и не болван. Эскарп уже платил дань нашим берегам. Фальк улыбнулся. Гунольд, видя его улыбку, отдал приказ. Марк, набрось твой плащ ей на голову. Женщина не шевельнулась и не издала ни звука с тех пор, как ее вели. Может, она до сих пор находилась в полубессознательном состоянии от долгого пребывания в воде или от удара о скалу. Но ни один из людей Верлейна не ослабил бы свой бдительный взгляд и внимание только потому, что пленник не кричит, не умоляет, не отбивается бесполезно и отчаянно. Лишь когда на голову женщины был наброшен плащ, Фальк склонился вперед и заговорил. Слова его были адресованы скорее женщине, чем мужчинам. Он хотел по ее реакции проверить, в каком она состоянии. «Разве вам неизвестно, лорд командующий, как разоружить колдунью? Это очень просто и довольно приятно». И он пустился в непристойные подробности. Сирик рассмеялся, поддерживая руками колышущийся живот. Гунольд улыбнулся. «Да вы, Верлейн, из всего умеете извлекать удовольствие», — согласился он. Лишь лорд Дуард оставался спокойным. Он сидел, положив руки на колени. Постепенно на его щеках выступала краска. Полузакрытая фигура не шевельнулась, не издала ни звука. «Уведите ее!» — приказал Фальк. «Отведите к Синьшалю! Он сохранит ее для нашего удовольствия! Для каждого удовольствия свое время!» Сейчас это был вежливый хозяин, занимающийся прочное положение. «А теперь доставим удовольствие лорду герцогу! Дадим ему жену!» Фальк ждал. Никто не знал, с каким огромным напряжением он вслушивался в ответ Гунольда. Пока Лоис стоит в алтаре редко использующейся церкви, держа руки на рукояти топора, а Сирик произносит нужные слова обряда. Гунольд именем своего повелителя может прекратить венчать. Но как только Лоис станет герцогиней Карстена, пусть лишь по названию, Фальк может свободно двигаться по пути, который он давно рассчитал. «До-до!» Сирик с пыхтящим и животом на отвиску встал, расправляясь складки плаща. «Венчание!» Не нужно заставлять леди ждать, лорд Уат. Молодая кровь, нетерпеливая кровь. Идемте, лорды, венчание. Это был его час, и этот выскочка-солдат не может помешать ему. Гораздо приличнее, если топор понесет и будет замещать своего повелителя благородный лорд Дуард. Это предложил он, Сирик. И Ивьян тепло поблагодарил его перед их выездом из Карса. Да, Ивьян поймет. Уже понял, что с поддержкой храма братства и таких благородных семей он больше не должен слушать разбойников типа Гунольда. После венчания солнце Гунольда должно закатиться. Было холодно. Лось металась по балкону большого зала, сердце крепости. Она терпеливо стояла, пока произносились тосты, но не собиралась делать и вида, что верит в их пышные слова и испытывает счастье. Лоис не понимала такого счастья. Она хотела только свободы. Захлопнув за собой дверь и закрыв ее на 3 запора, которые выдержали бы даже удар тарана, она принялась за работу. Драгоценности сняты с шеи, головы, ушей, пальцев и небрежно брошены. Длинное платье откинуто в сторону. И вот, наконец, Лоис стоит перед зеркальным щитом. Слишком возбужденная, чтобы чувствовать холод, идущий от каменных стен. Расплетенные волосы тяжело лежат у нее на плечах, опускаются до обнаженных бедер. Прядь за прядью безжалостно отрезала она их ножницами. Длинные локоны падали на пол. Вначале быстро, затем медленно и осторожно, пока голова не приобрела такую форму, что можно носить шлем. Те хитрости, которые Лоис презирала в изложении Бетрис, теперь пригодились. Она осторожно натерла брови и ресницы смесью сажи. Занятая этим делом, она почти не смотрела в зеркало. И вот, немного отступив, критически осмотрела свое отражение, слегка удивленная увиденным. Настроение ее поднялось. Она была почти уверена, что может незаметно пройти через большой зал, и даже сам Фальк ее не узнает. Девушка подбежала к кровати и начала надевать подготовленную одежду. Одевшись и застегнув окружейный пояс, она потянулась за седельными сумками. Но рука ее двигалась медленно. Почему ей вдруг так не хочется покидать Верлейн? Она выдержала брачные церемонии, скрывая свою цель. И знала, этот пир — лучшее время для осуществления ее замысла. Лоис сомневалась, чтобы хоть один из часовых в замке или вне его соблюдал бы сегодня бдительность. К тому же она знала потайной ход. Но что-то удерживало ее. Она ждала, теряя драгоценное время. Испытывая сильнейшее желание вернуться на ненавистный над залом балкон, она бессознательно двинулась к двери. Что сказала служанка? Кто-то приближается на крыльях бури, правильно использует ту возможность, Лось Веленская. Что ж, вот ее возможность, и она готова воспользоваться ею со всем умом и хитростью, которые развила у нее жизнь в доме Фалька. Но двинулась она не к потайным ходам, о которых Фальк и его люди ничего не знали, а к двери. И пока она боролась с этим безрассудным желанием, руки ее как бы сами собой открыли запоры, и вот она уже в зале. Каблуки ее сапог стучат по ступенькам лестницы, ведущей к балкону. Точно так же, как огонь в очаге не согревал верх зала, шум снизу доходил сюда приглушенно. Трудно было различить отдельные слова. Мужчины пили и ели, скоро они начнут думать о развлечениях. Лоис вздрогнула, но не осталась на балконе. Взгляд ее не отрывался от главного стола, как будто ей важно было следить за движением отца и его гостей. Сирик, который в церкви приобрел даже некоторое достоинство, теперь стал сплошным животом. Он швырял в рот содержимое бесчисленных тарелок и подносов, хотя соседи по столу давно уже только пили вино. Бетрис, которая не имела права находиться за столом, пока в зале оставалась Лоис. Фальк настаивал на соблюдении некоторых приличий. Сейчас пользовалась возможностью. Сверкая роскошной брошью из сокровищницы, она переглянулась через резную ручку кресла своего любовника, стараясь привлечь его внимание. Но Лой заметила, она оставалась только наблюдателем, и чувства ее обострились, что время от времени Бетрис искоса многообещающе подглядывала на лорда командующего Гунольда. В то же время она искусно представляла на обозрение свои круглые белые плечи, выступающие из платья. Лорд Уарт сидел, занимая лишь треть сиденья своего кресла, задумчиво глядя в кубок, как будто читал в его глубине какое-то сообщение, которое предпочел бы не знать. Строгие линии одежды, мрачное лицо были неуместными, но это в веселом собрании. Он не выглядел человеком, наслаждающимся пиром. Она должна идти немедленно. В кожаной одежде и кольчуге, поверх которой наброшен плащ, она стала смутной тенью среди множества теней и затуманенных винных парами глазах. Ее никто не заметит. И уже началась весна. Лоис сделала шаг, другой, но тут бессловесный приказ, который привел ее сюда, вернул к перилам балкона. Гунольд, наклонившись вперед, разговаривал с ее отцом. Красивый мужчина интереса Битрис к нему следовало ожидать. Гунольд сделал какой-то жест, и Фальк расхохотался. Отзвуки его смеха долетели до ушей Лоис. На лице Битрис появилось выражение сильного отвращения. Она схватила Фалька за рукав, губы ее двигались, но слов Лоис не могла разобрать. Фальк даже не повернул к ней головы. Он оттолкнул ее с такой силой, что Бетрис упала на пыльный пол. Лорд Дуард встал, поставил свой кубок. Тонкими белыми руками, сдутыми синими венами, он плотно запахнул на шее воротник мехового плаща, как будто один среди всех собравшихся ощутил холод, от которого оцепенела Лоис. Он медленно заговорил. Ясно было, что он против чего-то протестует. Потому как он отвернулся от стола, ясно было, что он не ожидает вежливого ответа или согласия. Гунольд засмеялся, а Фальк забарабанил кулаком по столу, подавая сигнал слугам. Старейший из посланников Герца, лавируя между столами, направился к лестнице, ведущей в его комнату. Движение у двери, ведущей в зал. Там появились воины в полном вооружении и построились, образуя проход к помосту, на котором стоял главный стол. Шум слегка притих, когда вели пленника. Лоис показалось, что это мужчина со связанными за спиной руками, но она не могла понять, зачем на голову пленника одели мешок, так что он шел спотыкаясь. Фальк вытянул руку, указывая на место между собой и Гунольдом. При этом он столкнул кубок Дуарта, все содержимое которого вылилось на рясу Сирика. Горячих протестов священника никто не заметил. Из кармана лорда Варлейна извлек два торговых диска. Подбросил воздух, они покатились по столу и упали так, что стали видны надписи. Фальк придвинул диски Гунольду, давая ему право первого броска. Лорд-командующий подобрал монеты, посмотрел их, отпустив какое-то смешное замечание, и бросил. Мужчины наклонили головы, затем бросил Фальк. Бетрис, несмотря на грубый отпор, подползла поближе, не отрывая взгляд от монет. Когда монеты легли, Бетрис снова ухватилась за рукоять кресла Фалька, как будто результат придал ей храбрости. Фальк рассмеялся и сделал шутовской жест в сторону гостя. Гунольд встал и двинулся к концу стола. Стоявшие около пленника расступились, и лорд-командующий остановился перед ним. Он не стал снимать мешка с головы пленника, принялся развязывать ремешки, удерживающие кожаную куртку, рывком. Он сдернул одежду на талии, и все вскрикнули. Под улыбки мужчин лорд-командующий схватил женщину за плечо. Проявив удивительную для своей хрупкой фигуры силу, он поднял пленницу на плечи и двинулся к лестнице. Ни один фальк выразил неудовольствие. Намеченное развлечение ускользало, но Гунольд покачал головой и продолжал свой путь. Пойдет ли фальк за ним? Лось не стала дожидаться. Как она может справиться с фальком или даже только с Гунольдом? И почему она должна помогать этой жертве фалька, одной из многих? И хотя она понимала, что не следует делать этого, ноги сами понесли ее. Она продолжала действовать вопреки рассудку. Лойс торопливо вернулась в свою комнату, обнаружив, что в новом наряде гораздо легче бегать. Снова на место легли массивные запоры. Девушка шагнула к щиту, не обращая внимания на отражение юноши в кольчуге. И вот щит отошел, превратившись в дверь. За дверью было темно, Лойс придется опираться на память, на результаты многочисленных походов, которые она предпринимала с тех пор, как 3 года назад случайно наткнулась на эту дверь. По-видимому, теперь в Орлене никто не подозревает о существовании этой разветвленной системы подземных ходов. Ступеньки, спускаясь, она считала их вслух. Внизу проход, затем резкий поворот. Лойс держалась рукой за стену, стараясь определить кратчайший путь к цели. Еще ступеньки, на этот раз вверх, светлое отверстие в стене, один из глазков для подглядывания. Должно быть жилая комната. Лойс, приподнимаясь на цыпочки, заглянула. Да, одна из спален. Лорд Дуард, выглядевший еще более сморщенным старый без верхнего плаща с пышной меховой пушкой, стоял у очага, протягивая к огню руки. Рот его шевелился, как будто он не мог выговорить какое-то горькое слово. Лось заторопилась дальше. Следующее отверстие было темным. Оно, несомненно, вело в комнату Сирика. Дальше виднелись еще один кружок золотого света. Лойс была так уверена в себе, что, не заглядывая в отверстие, направилась к потайному входу. Приглушенные в звуки вскрик, Лойс изо всех сил нажала на скрытую пружину. Но механизм давно не смазывали, не было причин держать его в рабочем состоянии, дверь не поддалась. Лойс уперлась спиной в стену и налегла на нее всем весом. Дверь внезапно поддалась, и Лойс, едва избежала падения, ухватилась за косяк. Она повернула выхваченный меч с быстротой, какую дала ей долгая тактика тайной практики. На нее с постели, где лорд-командующий пытался удержать свою жертву, смотрело удивленное лицо Гунольда. С быстротой и гибкостью кошки он скользнул на противоположную сторону, оставив женщину и потянувшись за оружейным поясом, который лежал на стуле.